Она исчезла без единого следа. Дома чисто, вещи на месте. Родные ничего подозрительного не заметили. Но были два человека, которые точно знали, что произошло. И они знали, что ее уже не найти. Всем привет! Добро пожаловать в гости к мистике. Сегодня мы с вами рассмотрим очень непростое дело, и оно заставит каждого и каждую задуматься о том, среди каких людей мы живем, с кем мы общаемся и кого мы выбираем себе в спутники. Еще это дело покажет уязвимость женщины с ребенком. И, как всегда, когда дело касается таких тем, я оставлю ссылки на фонды, которые занимаются помощью женщинам и которые продвигают закон о домашнем насилии. Страшно подумать, что в России его все еще нет. Но зато есть те, кто до сих пор повторяют, что если бьет, то просто уйди. Так вот, и из этой истории, и из сотен и миллионов других становится ясно, что просто никогда не бывает. И приходится постоянно повторять: в агрессии виноват агрессор. Подписывайтесь, если вам интересно разбираться в криминальных делах, ставьте лайк, и мы будем погружаться в дело Келси. Декабря 2018 года женщина по имени Шерил Берретт позвонила в отдел полиции Вудланда, чтобы сообщить о том, что ее дочь Келси больше недели не выходила на связь. А это на нее совсем не похоже. Полицейские отправились к ее дому через день, 4 декабря. Там они увидели ее автомобиль. В нем лежала сумка Келси и купленные ею булочки с корицей. Войдя в ее дом, полицейские не нашли ни телефон, ни кошелек девушки. При этом следов борьбы и крови тоже найдено не было. Все указывало на то, что ее просто не было дома. На кухне осталась уже не свежая, недоеденная еда. Девушка работала в авиации, и все, что ей было необходимо для работы, осталось дома. Ее косметичка тоже лежала на месте. Закончив первичный осмотр дома, следователи подготовили фотографии девушки, ее описание и начали поиски. В ходе расследования выяснилось, что в последний раз Келси видели 22 ноября, в День Благодарения, в 12:27 пополудни. Тогда она заходила в супермаркет Safeway в Вудленд-парке с годовалой дочкой. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения. В тот день на девушке была белая рубашка, серый свитер, синие брюки, а в руках она держала коричневую сумочку. Рост у Келси 159-160 см, а вес 49 кг. По этим ориентировкам начались поиски. И тут вы можете спросить, что родные и друзья делали все это время, почему они обратились в полицию так поздно. Вот в чем дело. То, что Келси пропала, поняли не сразу. После 22 ноября она писала сообщение своему начальнику и молодому человеку. Так, 25 ноября босс Келси получил смс-ку о том, что она планирует уйти в отпуск на следующей неделе. А гражданский муж Келси по имени Патрик сообщил матери девушки Шерил, что в тот же день получил от Келси некое сообщение. Вот их переписка. «Ничего страшного. Что происходит? С тобой все хорошо. Тебе что-нибудь нужно? Могу я что-нибудь сделать? Если ты и правда этого хочешь, я уважаю твое желание и дам тебе свободу. Дай мне знать, если изменишь свое решение. Теперь я оставлю тебя в покое. Можешь позвонить мне, как только решишь, что делать». Ты вообще меня любишь? «Зачем тогда я из кожи вон лезу и не бросаю тебя? Так что вот мой ответ на твой вопрос. Да, я люблю тебя». Так вот, когда Келси не ответила на последнее сообщение, которое ей отправил Патрик, он решил, что Келси, вероятно, перевела телефон в режим «не беспокоит» и просто занимается своими делами. Тогда полиция решила изучить данные сотовых вышек. И тут выяснился очень странный момент. Согласно этим данным биллинга, телефон Келси находился на расстоянии 1300 километров от дома девушки в Гудинге, штат Айдахо. Что она там делала? При этом ни телефона, ни самой Келси в Айдахо обнаружено не было. Еще один странный момент. Патрик, молодой человек, с которым они были помолвлены, и от которого у нее была годовалая дочь, был последним человеком, с которым Келси виделась в тот день. Вообще, на этот момент пара не жила вместе, хотя, по некоторым данным, какое-то время они планировали пожениться. Но в мае 2018 года девушка купила дом в Вудленде, а ее экс-жених остался на ранчо. Ранчо, где они раньше жили вместе. Со слов Патрика Фрейзи, в тот день, 22 числа, они встретились для того, чтобы Келси передала ему дочку. Что еще известно о том дне, когда исчезла девушка? Тогда соседка Келси видела два красных пикапа у ее дома около 12:30, и, судя по описанию, один из них был автомобилем Патрика. Затем в 13:00 его видели в местном Волмарте с переносной люлькой, в которой, как полагает полиция, находился их общий с Келси ребенок. И, в общем-то, это все. На первом допросе Патрик на вопросы о том, где Келси, ответил что-то вроде «ну она же пилот», улетела куда-нибудь. И казалось, он вообще не был обеспокоен. И так как ни улик, ни подозреваемых не было, полиция решила рассматривать исчезновение Келси Беррет как дело о пропавшем человеке. 10 декабря новость разошлась по всем СМИ. Этот случай, конечно же, не оставил равнодушным никого среди жителей Вудленд-парка. Многие из них участвовали в организованных поисковых операциях, распространяли информацию о Келси и надеялись вернуть ее домой. За любую информацию о местонахождении молодой матери назначили награду в $25,000. И лишь Патрик отказался участвовать в поисках. От его лица 12 декабря было опубликовано заявление, составленное совместно с адвокатом Джереми Лоу, в котором говорилось, что его телефон изъяли, он сам предоставил все необходимые фотографии и свои образцы ДНК полиции. И заканчивалось это заявление фразой: «Мистер Фрейзи надеется и молится о возвращении мисс Беррет домой». Позже Лоу выпустил второе заявление, в котором говорилось: «Мистера Фрейзи никогда не просили участвовать в поисках». Все это вызвало вопросы у общественности, но когда репортеры пытались поймать Патрика у его дома, тот отказывался с ними общаться и прогонял их, напоминая им, что они находятся на частной территории. И все же Патрик — это ключевая фигура, ведь при исчезновении человека чаще всего самое большое количество информации удается получить как раз от партнеров. Так что спустя 4 дня после начала поисков следователи получили ордер на обыск ранчо Патрика. И обыск — это слабо сказано. В этой операции были задействованы 75 человек и даже экскаватор. В это же время родные Келси провели свой обыск уже в ее доме. И их кошмар стал реальностью. Под крышкой унитаза они нашли кровь. Тогда поисковую бригаду отправили в дом Келси повторно. По разным данным, это произошло ближе к середине декабря. И в этот раз, при более внимательном осмотре, кровь нашли и в других местах. В туалете, в ванной, на дне мусорного ведра, на стенах, на полу, на туалетном столике и на розетке. А ее молодой человек, Патрик Фрейзи, продолжал предполагать, что Келси просто сбежала, чтобы разобраться с собой. Это были его цитаты. По его словам, у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками, но бывшие коллеги девушки подвергли сомнению его утверждения, описав Келси как сильную женщину, прошедшую изнурительную подготовку в летной школе, и к тому же она только что родила и была отличной матерью. О зависимостях девушки никто ничего не слышал, но Келси действительно проходила реабилитацию в клинике в августе 2018 года. Но это никак не было связано с алкоголем или наркотиками. Ей просто понадобилась помощь, чтобы справиться со стрессом и депрессией. Ведь все же у нее только что родился ребенок, а это очень непростой этап в жизни женщины. И еще интересный момент. Дженнифер Баркс, руководительница отдела кадров в компании, где Келси работала, заявила, что Патрик Фрейзи был указан в качестве бенефициара в полисе страхования у Келси. Но примерно в то время, когда девушку объявили пропавшей без вести, их компанию купили новые владельцы. И Келси, соответственно, не получила новую страховку, так что прежний полис был недействителен. Но об этом никто не знал. Дома у девушки никто не верил, что Келси могла просто бросить все и убежать, особенно учитывая обнаруженные пятна крови. Двоюродная сестра Келси Джоди Гарретсон утверждает: «У них очень дружная семья. Вот почему я не верю, что она могла просто уйти. Если бы только она увидела, что ее тут все ищут, Келси бы никогда не заставила родных переживать. Она такой хороший и любящий человек. Кроме того, Келси очень ответственная, а у нее годовал ребенок. Она бы просто не могла бросить дочь». А мать девушки, Шерил, говорила на пресс-конференции, что ее дочь не из тех, кто может просто сбежать. «Это совершенно на нее не похоже. К Келси любит свою собаку, она любит свою семью и друзей, она любит свою работу. Она надежный человек, всегда очень внимательна и честна. Она никогда не убегала, всегда кто-то точно знал, где она. Со слезами на глазах Шерил обратилась к дочери и попросила ее позвонить, если она сможет. И закончила свою речь она фразой: «Мы не перестанем тебя ждать». На этой пресс-конференции не было Патрика, его якобы не уведомили о ней вовремя. Однако после второго более тщательного обыска дома Келси Патрика арестовали. Это произошло 21 декабря 2018 года. При этом изначально не сообщалось, на каком основании произвели арест. Тогда каждый метр земли прочесали. И вот что удалось выяснить. У его дома, очевидно, некогда был костер, и на пепелище нашли фрагмент зуба. Судебный антрополог доктор Дайан Франц, который потенциальную улику прислала Колорадское бюро расследований, признала, что фрагмент зуба принадлежит человеку, а не животному. И сначала полученной ДНК оказалось недостаточно для получения полного профиля, но последующее тестирование показало, что зуб принадлежит женщине. Так что Патрику будет что рассказать о произошедшем. Масло в огонь подлила еще и девушка по имени Кристал Кенни. Это подружка Патрика. С ней полиция связалась еще 14 декабря, чтобы выяснить, не знает ли она каких подробностей о случившемся с Келси. Все-таки она встречалась с ее некогда гражданским мужем и будущим женихом. К разговору со следователями она подготовилась основательно. Девушка наняла адвокатов. И через неделю разорвалась бомба. Кристал не просто знала, что произошло. Она принимала в этом активное участие. Она согласилась сотрудничать со следствием и показать, что видела, и рассказать, что знает. Келси точно нет в живых, и Кристал знает, почему. Она убиралась дома у Келси после произошедшего. И теперь стало ясно, почему Патрика арестовали сразу же после второго обыска. Но чтобы понять, кто такой этот Патрик и с чего Кристал решила ему помочь, давайте вернемся в самое начало истории. Патрик Фрейзи родился 1 ноября 1988 года в городе Флорисент, штат Колорадо. Он не единственный ребенок в семье. Патрик сначала учился в Колорадо в школе, потом в университете в Майами, где получил степень бакалавра и магистра. Фрейзи работал кузнецом и владел ранчо, на котором жил вместе с матерью Шейлой. Там он разводил скот. В принципе, это обычный американец. Ничего примечательного в нем, на первый взгляд, нет. Его любимый актер Хью Джекман, а актриса Эмма Стоун. Он мечтал посетить Швейцарию и вообще любил путешествовать и играть в гольф. Из еды предпочитал морепродукты. Вот такая развернутая характеристика. С Келси Берретт Патрик познакомился в 2010 году в самолете по пути в Нью-Йорк. Она была младше его на 3 года, родилась в 1991 году. Она выросла на ферме недалеко от городка Мозес Лейк. Девушка оказалась не только потрясающе красива, но и умна. Она работала летным инструктором в Доус Авиэйшн Кампани в Пуэбло, штат Колорадо. Встречаться Патрик и Келси стали не сразу. Сначала они просто дружили. Но вскоре молодые люди решили жить вместе на ранчо у Патрика. Правда, Патрик в своем доме, а Келси в соседнем. В чем тут дело, не совсем ясно. Но такую информацию я встречала сразу в нескольких источниках. Еще в одном из источников указывается, что в 2012 году они были помолвлены. Но до свадьбы так дело не дошло. И к 2018 помолвка, судя по всему, вообще была расторгнута. За год до этого, в 2017 году, у пары родилась дочка в октябре. Ее назвали Кейли. Но отношения в семье не были гладкими. Патрик по натуре невероятно вспыльчив. Например, Шерил, мать Келси, рассказала, как однажды Патрик буквально впал в бешенство, когда его не пустили в палату к возлюбленной на роды. Он даже угрожал убить медсестру. И это не единственный странный инцидент. Келси об этом не знала, но еще в далеком 2006 году ее возлюбленный познакомился на вечеринке с девушкой по имени Кристал Кенни. Они встречались несколько месяцев, и со слов Кристал Патрик стал ее первой любовью. Они затем расстались в августе 2007 года, но поддерживали связь еще на протяжении долгих лет. Какая это была связь и насколько она была сильна, можно только гадать. Так вот, странный инцидент. В 2008 году, уже после официального расставания, Патрик решил подарить Кристал щенка. и она поехала за ним в Колорадо. Но затем, спустя несколько месяцев, Патрик потребовал, чтобы Кристал либо заплатила за собаку, либо вернула ее. Видимо, парочка поссорилась. И чтобы требование звучало более убедительно, он погрозился прибить собаку, чего, к счастью, в итоге он не сделал. К слову, тогда у Кристал все еще оставались чувства к Патрику, хотя она уже встречалась с другим молодым человеком, за которого в 2010-м она выйдет замуж. А Патрик, кстати, узнав о помолвке подруги, несмотря на длительный перерыв в общении, будет отговаривать Кристал от ее решения выйти замуж, что доказывают голосовые сообщения, которые он ей тогда оставлял. И, судя по всему, бывшие любовники продолжат общаться и дальше. И к 2015 году, когда в браке Кристал начнутся проблемы, а Патрик уже начнет встречаться с Келси, пара снова воссоединится. Тогда Кристал поехала в Колорадо навестить семью и договорилась о встрече с Патриком. Романтические чувства вспыхнули вновь. Кристал даже заговорила о разводе с мужем, от которого у нее уже было двое детей. Так они с Фрейзи смогли бы создать семью. А потом, в марте 2016 года, девушка узнала, что беременна от Патрика. Она думала, что он будет счастлив услышать эту новость, но он пришел в ярость и потребовал, чтобы любовница сделала аборт. Кристал подчинилась, но даже несмотря на это, общение с Патриком она не прекратила. И еще она все-таки подала на развод. И так они с Патриком продолжали встречаться у Келси за спиной. Но и Кристал сама тоже ничего не знала о Келси и об их с Патриком общей дочери. И когда она случайно об этом узнала, она была в шоке. «У меня чуть челюсть на пол не упала», — рассказывала она впоследствии. Спустя несколько месяцев после того, как она узнала о двойной жизни Патрика, Кристал решилась на серьезный разговор с возлюбленным. И тогда он не стал отрицать наличие гражданской жены и дочери, но решил рассказать ей свою версию событий. Келси на самом деле алкоголичка. Она регулярно поднимает руку на дочь, а один раз даже поставила ей ожог утюгом. Взволнованная Кристал уже не думала об изменах, а волновалась за ребенка. Она сказала, что ему срочно нужно обратиться в службу защиты детей. Но Патрик спокойно ответил, что уже бесполезно. Чтобы дополнить образ Патрика Фрейзи, нужно упомянуть и еще один эпизод. В 2010 году, когда у него был перерыв в общении с Кристал, Патрик начал встречаться с Ванессой Кюри, очень любвеобильный молодой человек. И вот что она рассказывала о нем. «Меня привлекал его острый, пытливый ум. Он обдумывал буквально все. И он отлично умел читать людей». Это она сказала корреспонденту Dateline. Но через 4 месяца после начала их отношений, по словам Ванессы, Фрейзи начал играть с ней в странные игры. «Он как-то не звонил мне по несколько дней, а потом мог позвонить среди ночи и сказать, что видит меня в подвенечном платье. И мы говорили с ним часами. И в конце концов, мы снова решили быть вместе». Это напоминает технику, которую часто используют манипуляторы. Заставить человека испытывать так называемую выученную беспомощность, чтобы человек никогда не знал, чего от тебя ожидать. Видите, что он делает? То не звонит, то резко появляется и ждет любви. И это не дает права партнеру спрогнозировать поведение второго человека. Поэтому появляется необъяснимый страх. Это как в школе, ну, по крайней мере, у нас так было с одной учительницей. Она могла засмеяться вместе с классом над глупой шуткой, а в другой раз в точно такой же ситуации разораться и всем дать тест. Она могла простить, что ты не знаешь какой-то факт, а потом через минуту резко отчитать перед всем классом этого человека и просто довести до слез. И никто не понимал, как с ней себя вести, потому что никто не знал, какую реакцию это повлечет. Поэтому все решали просто ее бояться и повиноваться. Здоровый же человек обычно последователен. Он опирается на обратную связь и на общепринятые нормы общения там и вообще обращения с людьми. И нормальные люди эмпатичные и никогда не переходят эту незримую грань. А на вот такое способны в основном социопаты, манипуляторы и люди с большими психическими проблемами. И по-хорошему, надо бы специально поинтересоваться в умных книжках, как с такими людьми общаться и как их ставить на место. Я постараюсь найти побольше информации об этом и оставлю ссылки в описании на разные статьи. Но если у вас есть что сказать на эту тему, то тоже пишите. Так вот, то, что делал Патрик, Ванесса Кюри справедливо называла эмоциональным насилием. И это продолжалось год. Дело в том, что ты не сразу понимаешь, что попал вот в эту воронку эмоционального насилия. И быстро распознать хищника, если у тебя никогда не было опыта общения с таким человеком, просто невозможно. Ванесса говорила, что чувствует, будто Патрик может как поставить ее на пьедестал, так и столкнуть ее с него. Ну, вот эти эмоциональные качели. При этом она не могла без него жить. По крайней мере, она так думала. Еще она рассказывала, что не раз становилась свидетельницей насилия по отношению к животным. У Патрика жили собаки на ранчо, и им часто доставалось. Отношения у пары в итоге закончились в 2014 году. Причем это произошло, когда Ванесса увидела в интернете описание психопатической личности и поняла, что ее бойфренд в точности подходит под это описание. Но справедливости ради, такие серьезные вещи, конечно, может заявлять только врач. И по одной статье вряд ли можно поставить диагноз. И психопатии, как таковой, очень много разновидностей. Так что, скорее всего, для девушки эта статья просто стала последней каплей. Ведь, очевидно, вел себя Патрик действительно неприемлемо. Тем не менее, были и те, с кем Патрик вел себя нормально. Клинтон Клайн был знаком с Фрейзи, когда тот еще работал кузнецом в Крипл Крик. Они дружили на протяжении 6 лет. Он охарактеризовал Патрика как профессионала, хорошего парня и надежного человека. Он знал, что тот главный кормилец в семье и замечательный отец. Так что можно предположить, что Патрик выбирал, с кем и как будет себя вести. Но давайте вернемся к Кристал Кенни. Летом и осенью 2018-го Патрик стал жаловаться ей, что Кейли, его дочь, в опасности. А Кристал может помочь ему решить эту проблему. И да, тут всех героинь зовут на букву К. Надеюсь, вы не путаетесь. Так вот, тогда Кристал поняла слова Патрика о том, что ребенок в опасности, как призыв избавиться от Келси. И даже несмотря на это, она не пошла в полицию и не сообщила никому о том, что Патрик фактически готовит покушение. А ведь он и правда его готовил. По словам Кристал, Патрик обсуждал с ней как минимум 2 сценария. Либо отравить невесту карамельным макиато, для этого яд Кристал должна была взять на работе, она была медсестрой. Либо ударить ее битой или куском арматуры. Все это было настолько серьезно, что Патрик даже вручил подружке фотографию Келси и сообщил ее домашний адрес. Кристал молча повиновалась. Ее мотивацию тут сложно понять, и давайте это обсудим позже. И затем, в один прекрасный день, Кристал появляется на пороге дома Келси со стаканом кофе из Старбакса. То есть она пошла по плану А, так скажем. Но тут история получилась очень странная. Кристал вроде как представилась соседкой, желающей выразить благодарность за некую помощь. И поэтому она вручила Келси кофе. Но вроде как он не был отравлен. По другой же версии, Кристал просто представилась вымышленным именем, обменялась с Келси номерами телефона и позже пригласила ее на кофе. Но та отказалась. В общем, план провалился. И тогда Патрик решил сделать всю грязную работу самостоятельно. 22 ноября он отправился к Келси домой, прихватив с собой бейсбольную биту. Девушка в это время только вернулась из магазина. Патрик притворился, что хочет сделать сюрприз Келси. Он завязал ей глаза, намекая на то, чтобы они вместе отправились в комнату понюхать ароматические свечи и угадать ароматы. Девушка обрадовалась, она ни о чем не подозревала. И, накинув ей повязку на глаза, вместо ароматических свеч Патрик достал бейсбольную биту. По оценкам экспертов, он нанес около 15 ударов. Очевидно, его целью было выместить злобу. Когда страшный план был реализован и Келси больше не дышала, в дом должна прийти Кристал. Патрик хотел, чтобы она избавилась от тела и от беспорядка, назовем это так. Однако Кристал отказалась. Она была согласна только помыть полы и стены, что она и сделала, использовав целые баки отбеливателя и целые рулоны тряпок. Дом был ужасно грязный. Перед этим Патрик отвез Келси в машине к себе на ранчо и разжег большой костер. На его пепелище затем будут найдены характерные маслянистые следы. Там же сгорят тряпки, которыми Кристал отмывала полы и стены в доме. Кроме того, в ходе уборки Кристал наполнила 6 мусорных мешков предметами из дома, которые уже невозможно было отмыть. И их они вместе сожгли. Девушка потом признается, что Патрик бросал оленьи рога в огонь на случай, если кто-нибудь будет рыться в пепле и увидит фрагменты костей. И интересно еще и то, что пока горел костер, мать Патрика, Шейла, издалека разглядывала всю эту картину. Она потом будет ссылаться на пятую поправку, согласно которой она может не свидетельствовать против себя. И ей, кстати, не перепадет никакого наказания. А дальше Фрейзи планировал выбросить сгоревшие останки на свалку, ну или в реку. Наверное, поэтому они так и не были найдены. Хотя был проведен дорогостоящий обыск мусорного полигона, он обошелся в 80 тысяч долларов. И масштабы поисковой операции были внушительными. Итак, все это стало известно исключительно благодаря показаниям Кристал. И она дала их лишь в 20-х числах декабря, а до этого полицейские только догадывались, что живой Келси уже не найти. Об этом на очередной пресс-конференции заявил начальник полиции Вудленд-парка Майлз Де Янг. Он подтвердил, что, согласно Биллингу, телефон Келси находился в Айдахо, но следователи пока не нашли сам аппарат, да и не найдут. На этой конференции Майлз не уточнял, действовал ли Фрейзи в одиночку или у него был сообщник, но он не исключил и нового ареста по этому делу. Окружной прокурор Дон Мэй пояснил, что в соответствии с законодательством штата Колорадо подстрекательство к преступлению тоже наказуемо. И, конечно же, теперь дело переквалифицировали из простого исчезновения. И затем уже 31 декабря Патрику официально предъявили обвинение по 5 пунктам. Его обвиняли и в убийстве, и в подстрекательстве. К этому моменту стало еще известно, что некто, похожий по описанию на Патрика, попал на камеры наружного видеонаблюдения. Там видно, как он входит в дом Келси в тот день. Затем, 4 января 2019 года, семья Келси подала против Патрика еще и гражданский иск. Тем временем и уголовное расследование тоже продолжалось. Теперь, в дополнение ко всему, выяснилось, что якобы в период с сентября по ноябрь Патрик Фрейзи также искал профессионального киллера для своей бывшей невесты. Теперь нужно было искать еще больше зацепок. Полиция и управление шерифа в Твин Фоллс получили запрос от следователей из Колорадо, и те присоединились к расследованию. Твин Фоллс находится примерно в 40 минутах езды от Гудинга, где сотовый телефон Келси находился в течение 3 дней после того, как ее саму видели в последний раз в магазине. Местной полиции удалось собрать некие доказательства, природа которых не раскрывалась. Но я встречала информацию о том, что просто обнаружили совпадение геолокации телефонов Патрика, Келси и Кристал. Они в один и тот же момент поймали связь на соседних вышках. А если точнее, то было так. Телефоны Келси и Патрика вместе отправились из Вудленд-парка к семейному ранчо Патрика во Флорисанте 22 ноября около 17:00, что, кстати, противоречит первоначальному рассказу Фрейди о том, что он якобы забрал дочку у Келси и больше ее не видел. Анализ показал, что 2 телефона оставались вместе в округе Теллер до 24 ноября, а любовница и, как мы сейчас уже знаем, пособница Патрика, Кристал, заявила, что как раз 24 ноября она отправилась в Вудленд-парк с телефоном Келси, ну, чтобы оттуда отправить сообщение по указанию Патрика. При выезде из Колорадо телефон Келси подключился к тем же телефонным вышкам, что и телефон Кристал. А это может значить только одно. Они решили отвезти телефон Келси в другой штат, чтобы создать ложный след и запутать полицию. Но сделать это не удалось. Затем 4 февраля в СМИ наконец просочилась новость об аресте Кристал. Ей, кстати, было тогда 32 года. Еще в конце декабря на допросе выяснилось, что это она отослала большую часть сообщений с телефона Келси. Она их адресовала Патрику и боссу девушки, пытаясь тем самым скрыть ее исчезновение и отвести подозрения от Патрика. Еще Кристал была замечена у окошка выдачи в кафе в Вудленд-парке около 13 часов на следующий день после предполагаемого нападения на Келси. Тогда она покупала еду для Патрика и для его ребенка. как раз после того, как долгие часы провела дома у Келси, убираясь. Она признала себя виновной по одному пункту обвинения в уничтожении улик и решила сотрудничать со следствием. Девушка отважилась, наконец, свидетельствовать против Патрика. Взамен на это ей пообещали более мягкое наказание. А без ее показаний полиция не смогла бы собрать достаточно улик против Патрика. «Мы заключили сделку с дьяволом», сказал окружной прокурор Дэн Мэй. Почему Кристал согласилась убраться на месте преступления? По ее словам, она была напугана. Вдруг она следующая. Причем дорога до дома Келси заняла у нее 12 часов. Она жила просто в другом штате. И все это время она ехала, понимая, на что идет. И не сомневалась, и не решалась повернуть обратно, ну или хотя бы сдать Патрика властям. Затем она еще 4 часа потратила на уборку помещения, причем все моющие средства она привезла с собой из дома. И после того, как Кристал дала эти показания, ее решили доставить на место преступления. Этот момент есть на видео. На этих кадрах она вспоминает, что весь дом был грязный, от пола до стен. Следы вели вверх по лестнице, пятна покрывали даже детские игрушки. В свою защиту еще на допросе Кристал сказала, что во время уборки специально оставила несколько пятен на камине и на плинтусе, чтобы следователи могли обнаружить их и добраться до истины. Очень интересно, почему же просто не сдать Патрика еще на моменте планирования нападения? Ну, это риторический вопрос. Так вот, еще Кристал рассказала, что Патрик попросил ее поискать зуб Келси, вероятно, улетевший в вентиляционное отверстие в доме. А это, кстати, и правда возможно, учитывая силу ударов, которые он наносил, что аж пятна были ближе к потолку на стене. Думаю, тут комментарии излишни. 28 октября 2019 года начался суд над Патриком Фрейзи. Обвинение сосредоточилось на цифровых доказательствах, на тех смс-ках и биллинге мобильных. Еще во внимание приняли кадры с камер видеонаблюдения и, конечно же, показания свидетелей. Так следователи смогли воспроизвести всю цепочку событий и доказать вину Патрика. В качестве свидетелей выступили родители Келси и, конечно же, сама Кристал, а также сотрудник магазина цифровой техники. Он рассказал, что 11 декабря, через день после того, как объявили о пропаже Келси, к нему обратился Патрик. Он хотел узнать, есть ли способ изменить пин-код на телефоне удаленно и возможно ли восстановить информацию с телефона, который был уничтожен. А Кристал в суде говорила о Патрике следующее. Он перестал быть тем, кого я любила и о ком заботилась, и стал одним из моих лучших друзей. И он сказал, что его маленькая девочка подверглась насилию. Я знаю, что это неправильно, но я не знала, что вообще делать, и я приняла неправильное решение. Она описывала Патрика как человека требовательного, склонного к манипулированию людьми, и также припоминала, что развелась ради него и надеялась выйти за него замуж. И говоря все это, Кристал не смотрела на Патрика, хотя он не спускал с нее взгляда. Девушка плакала, рассказывая, что влюбилась в него. Касаемо жестокого отношения Келси к дочери, она сказала, что не сомневалась в правдивости этих рассказов Патрика ровно до октября 2018 года. Тогда она на некоторое время оказалась один на один с малышкой, пока Патрик бегал по делам. Все прошло хорошо, но вот как только Патрик вернулся, он начал критиковать все. И то, как она поменяла ребенку памперс, и то, как она приготовила ужин. И казалось, все, что она сделала, было неправильно. Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль, что Келси, вероятно, не делает ничего страшного. Просто что бы она ни делала, по мнению Патрика, все плохо и неправильно, говорила Кристал. Но это не остановило ее от пособничества. Видимо, вот настолько сильно она была запугана. Кстати, после того, как она вернулась в Айдахо, они с Фрейзи несколько раз говорили о том, какие будут давать показания полиции, если их поймают. Так что здесь налицо умышленное, спланированное преступление с двумя преступниками. Если кто-то еще в этом сомневался. Хотя Кристал, конечно, не считает себя вторым преступником. Она снова и снова на суде признавалась, что не звонила в полицию, потому что просто боялась Патрика. «Я решила, что сделала то, что он от меня требовал. И, вероятно, в тот момент я была незаменима. Тогда же на суде Кристал спросили, знает ли она, какими были последние слова Келси. И та, со слезами на глазах, ответила утвердительно. Келси сказала: «Пожалуйста, прекрати». В этот момент все в зале потеряли дар речи. Представляете, каким деликатным и добрым человеком была Келси, что даже потерявшему последние капли рассудка человеку, сбитой в руках, она говорит «пожалуйста». На это сделал очень большой акцент окружной прокурор Дон Мэй. И еще Кристал рассказала, что в то время, когда Патрик орудовал битой, его годовалая дочь находилась прямо в соседней спальне. Но это не все тревожные подробности, которые удалось выяснить во время суда. Был такой свидетель со стороны обвинения по имени Джо Мур. Он дружил с Патриком со средней школы. Товарищи вместе пасли скот на нескольких арендованных ранчо. Джо рассказал, что Патрик еще 26 апреля 2018 года говорил о своих планах избавиться от Келси. Они загоняли вместе быков, когда Мур спросил Патрика, как у него дела с девушкой. И Патрик ответил: «Я нашел способ избавиться от нее». Джо понял, что имеет в виду Патрик, и сказал: «Даже не думай об этом дерьме. Выкинь это дерьмо из головы». А Патрик на это просто ухмыльнулся и проговорил: «Нет тела, нет дела, верно?» Джо Мур вспомнил и другой инцидент. Они с Патриком как-то ехали вместе, и Патрик сказал: «Я даже не понимаю, почему. Почему вокруг этого так много шума?» Джо Мур также рассказал, что встречался с Келси всего дважды. Впервые они увиделись в ноябре 2016-го, еще до того, как она забеременела. Она помогала им перегонять коров, и Джо рассказал, что тогда Фрейзи буквально орал на нее все время. Он припомнил и еще один странный разговор с другом после исчезновения Келси. Тогда Патрик сказал: «Знаешь, если Келси хотела бы покончить с собой, она могла пойти в национальный заповедник Пайк и сделать это там, и никто никогда не нашел бы ее». Джо удивился. «Патрик, если ее телефон был в Айдахо, как она может быть в национальном парке Пайк?» И на это Патрик просто сказал: «Ага, ну да». Шон Фрейзи, младший брат Патрика, на суде заявил, что у Патрика были финансовые проблемы, а также, что после исчезновения Келси Патрик пытался убедить всех, что она просто поехала к бабушке. Портрет злодея Патрика Фрейзи дополнила его экс-подружка Кайла Доерти, с которой у него была интрижка в течение месяца в 2016 году. Так вот, ей он как-то сказал, что округ Тейлор настолько огромен, что, цитата, «ты можешь там избавиться от кого-то, и никто об этом не узнает». Значит, страшные мысли посещали его еще с 15 и 16 года. Кроме Кайлы Дуэрти, в суде выступали и другие подружки Патрика. Например, Саванна Грисби. В качестве своего показания Грисби прочитала серию СМС, которыми они с Фрейзи обменивались в период с 21 ноября по 11 декабря 2018 года. Сообщения были примечательны не столько содержанием, которое было просто похоже на флирт, сколько временем, в течение которого происходило общение. Ноябрь-декабрь 2018-го. И о Келси в сообщениях речи не шло. Зато Патрик пригласил Грисби на ужин, на который она не пошла. И единственный намек на то, что не все в порядке, появился 4 декабря, когда Фрейзи написал ей: «В последнее время все идет наперекосяк. Я тебе все объясню, когда пыль уляжется». Патрик врал девушке, что добивается полной опеки над дочерью, а Келси страдает биполярным расстройством и находится на лечении в клинике. Бывшая клиентка Патрика, Кэтрин Денахью, заявила суду, что Фрейзи никогда не говорил ничего хорошего о Келси. И она, по его словам, была абсолютно сумасшедшей и бросила своего ребенка сразу после рождения. Это были цитаты. То же самое он рассказывал и девушке по имени Маргарет Люс. Он ей якобы сказал, что Келси не хочет быть матерью, что она неуравновешенная и что она угрожает убить себя. А когда Маргарет узнала об исчезновении Келси и попыталась успокоить Патрика, говоря, что, возможно, Келси вернется, Патрик уверенно ей ответил: «О, она не вернется». Я собрала у себя на канале уже несколько историй, где мужья, любовники или просто друзья совершают преступления против своих возлюбленных. И в каждом случае есть что-то уникальное, но в основном у этих дел много общего. Во-первых, чаще всего преступление совершает именно мужчина. И как в целом вообще мужчин убийц больше. А женщина в таких историях либо беременна, либо недавно родила. Время это объективно сложное, и женщина очень уязвима. Но вот повод везде разный. Что здесь могло быть причиной? Естественно, помимо проблем с агрессией у Патрика. Ну, во-первых, желание получить полную опеку над дочерью. Правда, зачем она ему, можно порассуждать. Может, он в бреду был уверен, что справится лучше Келси, которую он винил во всех смертных грехах. Во-вторых, он боялся, что Келси уедет из штата с дочкой, и их след пропадет. А у Патрика налицо какая-то болезненная связь с Келси. Просто отпустить он ее не может. В-третьих, могло повлиять стремление завладеть страховыми выплатами после смерти Келси. Он же не знал, что ее полис был уже недействителен. Ну и, наконец, роль могла сыграть личная неприязнь. Ведь со слов родственников, Келси за несколько недель до гибели расторгла помолвку с Патриком. Все равно как-то пазл не складывается. Нужно смотреть на психиатрическую экспертизу Патрика, но что-то ее у меня не получилось найти. И вообще, даже после суда прокуроры заявляли, что не могут сузить мотивы до одного. В заявлении, зачитанном в суде перед вынесением приговора 15 ноября, мать Келси писала, что теперь ее семья живет в страхе перед местью со стороны Фрейзи. Вместо счастливого праздника День Благодарения теперь навсегда останется годовщиной смерти их дочери. И до того, как они получили опеку над Кейли, родители Келси боялись, что Патрик попытается устранить их внучку. К слову, основания для такого беспокойства были. В последний день суда один из заключенных, который сидел вместе с Патриком, надеясь на смягчение наказания для себя, рассказал шокирующий факт о своем сокамернике. Патрик по прибытии в камеру попросил его использовать свои связи с тюремной бандой, чтобы убрать нескольких свидетелей. Список жертв был написан на салфетках. Он содержал подробные инструкции о том, где искать свидетелей, где они живут и как их устранить. Всего их было 17. То есть человек в тюрьме, его уже поймали, против него собраны все доказательства, а он не готов останавливаться, он хочет мести. В итоге сам судебный процесс продлился 3 недели. Свидетели давали показания в течение 70 часов. И в конце концов судья округа Тейлор по имени Скотт Селс 18 ноября приговорил Патрика Фрейзи к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. И плюсом добавил еще 156 лет. Это максимальное наказание по каждому пункту обвинения. Присяжным понадобилось меньше 3 часов на вынесение этого решения. Так что теперь Патрик проведет остаток жизни в тюрьме. И после оглашения приговора члены семьи Келси Беррет рыдали и ликовали. Хоть какая-то справедливость достигнута. Фрейзи же не показывал никаких эмоций во время суда. Он не просил прощения и не раскаивался. Патрик встал и посмотрел судье в глаза лишь тогда, когда ему зачитывали приговор. Мать его тоже не проявляла никаких эмоций, наблюдая из зала суда, как ее сына уводят в тюрьму. И в ходе пресс-конференции после оглашения приговора прозвучали слова о том, что Фрейзи просто социопат. Он не испытывает эмпатии по отношению к окружающим в принципе. Возможно, кстати, это у них семейное, раз мать и на костер смотрела спокойно, и в суде не проявляла никаких эмоций. А вот у судьи, кстати, нашлись эмоции и слова в адрес Патрика Фрейзи. Еще 15 ноября он заставил его встать и сказал, что его действия порочны и бессмысленны. Затем судья припомнил, что Келси провела свою последнюю ночь, ухаживая за ним. Патрику просто не здоровилось накануне. У него было что-то с желудком. А днем он вот так поступил с женщиной, которая родила ему ребенка и заботилась о нем. А что же Кристал? Суд над ней состоялся уже в январе 2020 года. Она получила 3 года тюремного заключения. Изначально запрашивали вообще 18 месяцев, но судья решил, что в деле Кристал есть отягчающие обстоятельства, которые увеличивают срок наказания. Ей также назначат год испытательного срока, когда она выйдет на свободу. Мне кажется, что 3 года – это даже мало. Хотя очевидно, что такой срок ей дали за сотрудничество со следствием. Семья Кристал была не удовлетворена таким приговором. И на их недовольство мать Келси ответила: «Она сделала все то же, что и он, за исключением размахивания бейсбольной битой». Вот такая история, друзья. Какие эмоции у вас вызывает Кристал? Кто она в этой истории? Злой пособник или еще одна жертва? Этот вопрос я задаю уже 2-й раз. В прошлый раз в деле Чарли Старквезера. Но там, конечно, проще сказать про Кэрил, что она находилась под влиянием. Тем не менее, суд считает иначе. Я не сомневаюсь, что Кристал была запугана Патриком. Но все же в полиции же есть программа защиты свидетелей, так что можно было сдать его властям и обратиться за помощью в обеспечении безопасности. Хотя, конечно же, легко судить, когда ты знаешь только то, что известно СМИ. А как там было на самом деле, можешь только догадываться. А вы как считаете? Как можно было избежать случившегося? Может, если бы друзья и близкие были более бдительными? А может, если бы у Келси было куда идти за помощью? Или если бы, например, были какие-то инструменты, как распознать абьюзера? Кстати, сейчас уже много статей об этом есть, но главное не нарваться на псевдоэкспертов. Безумно жаль и Келси, и ее дочь, и всю семью девушки. Успокаивает только то, что злодей наказан, и он никогда больше не увидит свободный, не вдохнет свободный воздух. Ну, в общем, давайте порассуждаем вместе. Рассказывайте истории, если вы знаете или знали таких социопатов, и как вы прекращали с ними общение. Кидайте это видео подругам, друзьям, мамам и бабушкам, чтобы предостеречь их и вместе обсудить произошедшее.